Коля Тамбиев в наркомат пришел год назад. Где-то в начале лета состоялся разговор, решивший его судьбу. Тамбиев попробовал возражать, но фраза, с которой началась беседа, была повторена, и Тамбиев, оставив свой кубанский адрес, удалился. Как не важен был этот разговор, Тамбиев старался не думать о нем. Ему предстояло провести август, благословенный август, в родительском доме, а ради такого счастья он готов был принять все. И вот он стоял у окна вагона, ночного окна, и ждал, когда из ночи выйдет навстречу родной город. Мелькнули полустанок с тополем, труба кирпичного завода, тусклый извив железной дороги, вдруг разветвившийся и ушедший направо, и пошли улицы, одна знакомее другой. Кто-то берег же их для Николая все эти годы, все эти бесконечно долгие годы, чтобы однажды сделать его счастливым. А потом Николай будто вышел на берег озера, и на его поверхности возникло одно диво за другим. Вот он открывает калитку, старую, на нетвердых, скрипучих петлях калитку детства, входит во двор и видит, вопреки позднему часу, в сенцах свет. Видит, мама не спит, по случаю его приезда не спит. Тамбиев шагнул во двор, и неудержимо запахло арбузным медом и жареными шашлыками, как пахло где-то на заре его жизни. А потом в глубине двора звякнула цепь и залаяла собака. «Ну, погоди, Рекс!» А потом запах и звездки, и ярко выбеленные стены. «Надо же было вот так выскоблить и вычистить нашу старую хибару. Дома и помоложе давно сгнили и рухнули, а наш домик стоит, ведь ему, наверное, лет 100. Да, пожалуй, 100 с гаком. Да в гаке 150. По-моему, его построил еще дед Андрей, мой дед». И Николай вдруг начинает замечать. Есть в говоре отца, как, наверное, и в его говоре, что-то спокойно напевное, кубанское, что отличает этот говор от любого иного. Сколько лет я не слыхал отца. Где-то же он должен жить, в тебе этот говор, чтобы с такой новизной и силой возникнуть однажды ночью. А потом на рассвете, притворившись спящим, Николай видит, как отец собирается на работу. Вот он колет сосновые щепочки, растапливает печку, вот осторожно наливает калмыцкий чай и пододвигает глубокую тарелку с черкесским сыром. Видно, мать сделала накануне. Чай, сыр и работа. Это и дает ему жизнь. Потом он кормит собаку, радуясь тому, как она хорошо ест. Потом войдет в сад, и Николай услышит осторожный удар топора, боится разбудить дом. Он знает, что Николай сейчас выйдет и возьмет из его рук топор. «Не надо, я сам», — произнесет он, слабо противясь. Потом сядет, припав спиной к дереву, и наблюдая, как Николай орудует топором. «Легче, легче», — говорит он. А сам рад. Нет минуты счастливее и для Николая, и для него. Потом Николай идет по городу. Солнце еще за горой, и городу надо еще добрый час, чтобы проснуться. Но нет лучшего времени, чтобы добраться до стадиона и постоять посреди футбольного поля, пройти по красной, спуститься по ней, взглянуть на школу, обязательно взглянуть на школу, чтобы выйти на берег Кубани и, быстро раздевшись, разбежаться и устремиться в реку. «Ох, и дурне, дурне!» — кричит с моста казачка. «Ни свет, ни заря, дурне!» Потом Николай идет на Пушкинскую, там, в глубине двора, мощенного булыжником, живет его учитель, его старый учитель. «Надя! Надя, посмотри, кто к нам явился!» — кричит он жене, и, как некогда, нарочито строго, сдвинув лохматые брови, произносит: «Садись, Николай, и рассказывай все по порядку». И Николай, как может, рассказывает и радуется радостью старого учителя. Большей радости Николаю не надо. Так проходит 3 недели. Потом, точно гром среди ясного неба, ему приносят телеграмму. «Срочно явитесь, наркомендел». Но Николаю, разумеется, не хочется являться срочно. Будь телеграмма от самого Бога, и то Николай не предпочел бы поездку к нему встречи с городом. И никто, наверное, Тамбиева не осудит за ослушание. А потом он является по телеграмме. «Вот мы посоветовались и решили. Отдел печати НКИТ А почему, собственно, отдел печати? Нам так кажется. И Тамбеев начинает понимать, нет, это не случай капризный и приходящий. Кто-то разглядел в тебе то, о чем ты сам смутно догадывался. Твой тайный доброжелатель, а может, и друг, разглядел, чтобы никогда об этом тебе не сказать и никогда не признаться. Да был ли такой человек, или тебе он предвиделся? Твой профессор, знаток египетской старины, приохотивший тебя к истории, а может быть, редактор, которому ты втайне от друзей отнес свои записи о звездной навигации. А может, все обыденнее и проще. Бардин, Егор Бардин, с которым ты не однажды встречался в Ивантеевской обители. Есть, мол, такой малый, которого инженеры считают поэтом, а поэты — инженером. Он пишет стихи? Нет, не пишет, но он хотя бы инженер?